Просыпаться не хотелось. Ведь с пробуждением вернется реальность. А мне было так хорошо в объятиях теплого, ласкового сна. Или не сна. Уютно обняв руку и закинув на дракона ногу, я нежилась в таких родных и знакомых объятиях. Голова моя покоилась на его груди, и я отчетливо слышала стук его сердца, ровный, спокойный, сильный. Нежно, чтобы не разбудить, Свен поглаживал меня по волосам. Интересно, он давно проснулся? Или вообще не спал? По ощущениям, прошло не больше пары часов. Выныривать из этого состояния тихого покоя совершенно не хотелось. Поэтому я продолжала тихо лежать в его объятиях. Еще немножечко, еще 5 минуточек. А потом я позволю уже начинающей плескаться внутри волне эмоций захлестнуть меня сознанием. Жалела ли я о произошедшем? Скорее нет, чем да, потому что спокойствие сейчас, безраздельно захватившее все мое существо, того стоило. Давно мне не было так хорошо, но все хорошее имеет обыкновение быстро заканчиваться. «Почему ты не сказала, что Алена тебя чем-то колола?» — тихо спросил дракон, продолжая мерно поглаживать мои волосы, периодически почесывая за ушком, отчего хотелось потянуться и замурчать, как кошка. «Мариш», — щекотно подул мне в ухо ящер, — «я знаю, что ты не спишь. Дыхание изменилось, сердце бьется чаще, так что можешь не притворяться». Я грустно улыбнулась. Сказка кончилась, и теперь приходилось вновь возвращаться в страшную быль. Так почему промолчала? А почему я должна была что-то говорить? Недовольно отстранившись от дракона, поинтересовалась я. В конце концов, Алена моя подопечная, мне с ней разбираться. Ну, задумчиво протянул Свен, серьезно глядя на меня. Как минимум для того, чтобы мы вкололи тебе антидот раньше. «Антидот?» — удивленно вскинулась в ответ. «Что это было?» «Отравление метаболитами драконьей крови». Спокойно пожал плечами он и с затаенным удовольствием понаблюдал за моей реакцией. И я похолодела. Драконья кровь для людей сама по себе не ядовита, но только в чистом виде и выпитая. А вот если ввести ее инъекции, она вступает в реакцию с лимфой человеческой крови и в результате образуется смертельно опасный яд. Именно такой критический гемоконфликт и являлся причиной несовместимости наших видов. «Я ее сдам психиатрам», — отчетливо поняла сейчас. «А потом убью». «Нет». «Сначала убью, а потом сдам». «Дура набитая. Ведь не сообрази, дракон, вовремя меня бы сегодня хоронили». «Где она?» Зло поинтересовалась у довольного произведенным эффектом Свена. «В камере?» — пожал плечами он. «На все вопросы Алена уже ответила и теперь ожидает твоего решения. Она же твоя подопечная. Тебе решать ее судьбу». «Но на всякий случай пыточную и эшафот ей приготовили». Спокойно добавил он, а я обомлела. «Какая пыточная? Какой эшафот? Он в своем вообще уме?» «Алена на данный момент не является полноправной жительницей Айлары», — с нажимом проговорила я. «И поэтому не может отвечать за свои действия перед законом. Во всяком случае, до окончания периода адаптации, который заканчивается через месяц». Довольно закончил за меня Свен. Я сердито поджала губы. «Тьерш! Мне еще только этих проблем не хватало с утра пораньше. Если переселенку тут казнят, меня в универе по головке не погладят. И ректору с деканом будет абсолютно наплевать, сколько законов патроната попаданка нарушила. Ведь это я не доглядела за ней, когда она умудрилась достать тот проклятый телепорт. Мессир, но вы же понимаете, что сами спровоцировали ее на подобные действия. Нашла лазейку я. «Что, и меня на эшафот?» Неподдельно ужаснулся Свен, а я смерила его таким взглядом, по которому сразу становилось понятно, что было бы неплохо. «Да шучу я!» Отмахнулся ящер и расслабленно откинулся на подушке, заложив руки за голову. «Про пыточную или про эшафот?» съязвила в ответ. «Да в камере твоя, бабезьяна!» — поспешил успокоить меня дракон. «Ждет, когда же проснется ее нянька, потому что выпускать это стихийное бедствие без присмотра я не собираюсь». «Хотя...» — Свен смерил меня задумчивым взглядом, и, несмотря на всю серьезность, глаза его лучились искрящимися смешинками. «Она и под твоей опекой умудряется натворить дел». «Не смешно», — буркнула я, отворачиваясь. И без его подколок я прекрасно осознавала, что плохой из меня адаптолог, если я не могу справиться даже с 20-летней глупой девчонкой. «Зачем она это сделала?» Пометуя о том, что переселенку уже допросили с пристрастием, спросила у Свена. «Ну, зачем, думаю, ты и сама уже поняла?» Расплылся в довольной улыбке он, а я покраснела. Не только поняла, но и прочувствовала на себе. «Но почему драконья кровь?» — воскликнула я. «О, это длинная история!» Ухмыльнулся Свен и, резко схватив меня за руку, повалил обратно на кровать, чтобы подтащить поближе и обнять. Как оказалось, именно ради этой самой капли крови наша юная исследовательница продырявила мне задницу на балконе. Зарываясь носом в мои волосы, пояснил ящер. Ей, видите ли, градиента не хватало. Немного нервно хохотнул он. «Какого еще градиента? Для зелья заместимости!» С показной уверенностью произнес Свендал, глядя на меня кристально честными глазами. Захотелось его стукнуть. Я дернулась, чтобы высвободиться, но дракон, удержав, продолжил, а я вновь затихла. Оказывается, в тот день, когда их со вторым переселенцем патрули искали по всей Золотой Гряде, эти двое гениев засели в пустующих в праздничные дни лабораториях и стряпали свое зелье. «Знаешь, куда они в ту ночь летали на черкашах?» — уже нормально поинтересовался он. Я отрицательно покачала головой. Откуда мне знать, что тогда взбрело в ее нездоровую голову? Кажется, там и впрямь вместо мозгов копошатся тараканы, как любит выражаться Аленка. К отшельнику огорошил меня Свен. Отшельник — это местная легенда Стриона, а по сути просто единственный в Айларе дракон-одиночка, к тому же с очень дурным нравом. Поговаривали, что этот дракон — долгожитель, и что он последний из тех, кто еще родился ящером. Также ходили слухи, что это сам прапрадед Мессира, который после того злополучного заклинания так ни разу и не обращался драконом. «Богиня-мать, хорошо, хоть живы остались», — выдохнула я. «Надеюсь, они до него не добрались?» «Ты не поверишь!» — ехидно протянул дракон. «Знаю Аленку, поверю». «И?» — потребовало продолжение. Сколько я про этого отшельника слышала, все слухи сводились к одному, что этот на голову стукнутый старикан крайне не любит посетителей прям до летального исхода. И он-то как раз и посоветовал ей использовать в зелье драконью кровь. Предполагаю, что он так подшутил над забавной зверушкой. Холодно улыбнулся дракон и зло добавил. Но и надо мной заодно. «Но ему-то это зачем?» — удивленно спросила я. «А Тьерш его разберет, старого маразматика», — сердито выплюнул Свен. «Его счастье, что все обошлось, и эта идиотка не воткнула тебе инъекцию со свежей кровью, а все-таки добавила ее в свое варево, которое частично нейтрализовало токсичные для вас вещества». «Что за зелье-то? Ну, как тебе сказать? Чистая удача. За основу эти недоумки взяли состав питательной среды для развития эмбриона, совмещенной ДНК дракона и человека. Только вместо того, чтобы прочитать внимательно лабораторный журнал и сделать все как надо, они выхватили из записи список ингредиентов и попросту сварили все в одном котле, при этом половину ингредиентов перепутав с созвучными. Результат получился хоть и не токсичный сам по себе, но неприятный. До кучи Алена влила туда каплю моей крови и добавила безликое заклинание. С наигранной торжественностью, явно пародируя Аленку, закончил Свен. «Какое еще заклинание?» — страдальчески закатив глаза, простонала я. «Трах тебе дох!» — хохотнул дракон, чем снова вогнал меня в краску. «Зато теперь стало понятно мое вчерашнее состояние». «Великолепно!» — недовольно выдала я. «И что дальше? Этот тебе дох теперь со мной навечно?» С одной стороны, результат оказался неплох, но с другой — оставаться в Астарионе за очередной Аленкиной глупости я не собиралась. А если заклинание еще и привязано к носителю крови, тогда про дальнейшую личную жизнь можно забыть. Хотя какая личная жизнь, если детей у меня никогда не будет? От последней мысли настроение, и так не блиставшее радугой, окончательно скатилось в пропасть. Оставалась, конечно, надежда, что в драконьих лабораториях все же найдется лекарство от бесплодия. Ведь для солнечных нет ничего невозможного. Вот только когда это будет? Для меня явно не в этой жизни. «Мариш», — неверно оценил причину моей грусти Свен. «Не переживай. Мэтр Гардар сказал, что заклинание само рассеется в скором времени, так как имеет нестабильную для Айлара структуру и не подкреплено каркасной сетью. Повезло, что Аленка недоучка», — усмехнулся ящер. «Повезло», — эхом откликнулась я и замолчала, лежа неподвижно в объятиях дракона, который, воодушевленный отсутствием сопротивления с моей стороны, начал поглаживать меня не только по волосам, но и по все еще чувствительной коже на шее, спине, груди. «Так, стоп!» — скомандовала я, резко отстраняясь. Свен удерживать силы не стал. «Получается, ты вчера знал об эффекте от заклинания? Знал и воспользовался мной?» «А тебе не понравилось?» — вскинул левую бровь он. «Речь не о том!» — я зло сжала кулаки и вперила в дракона пылающий взгляд. «Мужики неисправимы, а драконы в особенности». «Ты знал!» — обвинительно процедила я. «Нет», — абсолютно серьезно ответил Свен и тут же добавил. «Догадывался, конечно, но все же решил проверить на практике». Закончила за него я и соскочила с кровати, направившись к письменному столу, где на настольной лампе, зацепившись подолом, висела моя ночная сорочка. «Решил не придавать этому значения», — укоризненно поправил ящер, недовольно наблюдавший за процессом одевания. Наверняка на продолжение банкета рассчитывал. «Заклинание все равно нестабильно, поэтому эффект от него явно был плавающим». «И ты улучил момент». «Ты поверишь, если я скажу, что все получилось случайно?» — спокойно проговорил Свен, на что я смерила его скептическим взглядом. Грустно усмехнувшись, он слегка пожал плечами, мол, я так и думал. «Где моя одежда?» — холодно поинтересовалась я. «В лазарете тебя раздевали там», — пояснил Свен. И, видя растерянность на моем лице, тут же предложил: «Марина, оставайся». «Спасибо, конечно, за столь лестное предложение», — правильно расценив подтекст, поспешил уточнить я. «Но что конкретно вы имеете в виду?» Как-то незаметно я вновь вернулась к официальному обращению. Тут же вспомнилось, что стою я босая, лохматая и в ночнушке перед монархом. И плевать, что с этим самым монархом я провела ночь, что ночь прощает, недозволено нам днем. «Оставайся в Астарионе», — сделав вид, что ничего не заметил, с надеждой попросил Свенду. «В качестве кого?» — хотелось мне спросить. Но я промолчала и отвела взгляд, успев заметить, как напрягся дракон в ожидании ответа и как лихорадочно горят его глаза. «Марин, не уходи от ответа!» Спустя неполную минуту с нажимом проговорил он. «Ты останешься?» «Чтобы делить тебя еще с полусотни женщин?» Неожиданно вскинулась я, разозлившись. Не иначе, как опять этот клятый тебе дух включился. «Если проблема только в этом, я распущу гарем!» Воодушевленно пообещал Свен, поднимаясь и делая шаг в мою сторону. «А через полгода, когда я снова надоем, наберешь новый!» Жестом остановила я его. «Прости, но я так не хочу!» И, не дав ему и рта раскрыть, я спешно выпалила, не забыв про столь раздражающий дракона реверанс, и тем самым напомнив про то, что неофициальная часть общения закончена. «Мессир, если я все еще нахожусь в Астарионе в статусе гостья, то мне бы хотелось сейчас уйти». После последней фразы дракон статуи застыл возле кровати, страдальчески зажмурился и очень глубоко вздохнул. Выглядело так, будто я только что наживую вырезала ему сердце. На миг моя решимость дрогнула, но я тут же взяла себя в руки и уточнила еще один момент. «Прошу меня простить, мессир, но я бы хотела узнать, наш соленый статус подтвержден? Вам удалось связаться с магистром Хвальцем?» Свен вновь вздохнул и, нацепив на лицо маску холодного безразличия, равнодушно произнес: «Нет, Марина Владимировна, еще не подтвержден. Я отправил письменный запрос в Высший университет имени Ульриха IV и сегодня ожидаю ответа. Бумажную корреспонденцию доставляет в полдень. Прошу вас к этому времени прибыть в мой кабинет». У меня от страха почти остановилось сердце. Коленки предательски затряслись, а ладошки вспотели. «Благодарю, мессир», — с трудом выдавила из себя, присела в реверансе и направилась мимо застывшего дракона к двери. «В конце концов, мне пройти нужно только до соседней двери, авось повезет, и в коридоре я никого не встречу». «Куда?» — страдальчески простонал Свен, хватая меня за подол сорочки и оттаскивая обратно. Пока я обалдела, хлопала глазами, он уже ловко ухватил меня за талию и подвел к стене, соединяющей наши спальни. Нажав на невидимый рычаг, Свен открыл потайную дверь и аккуратно затолкал меня туда. «До скорой встречи, Марина Владимировна!» Ласково пообещал он, а мне от его тона стало еще хуже, хотя минуту назад казалось, что хуже быть не может. «Еще как может», — поняла я, в следующий миг оказавшись в своей спальне. «И даже сейчас будет». «Ого!» — Со счастливой улыбкой людоеда протянула Линдала, выныривая из гардеробной, где она секунду назад самозабвенно рылась. Раздалось слегка смущенное, но оттого не менее ехидное подкашливание от двери. Рыжий дракон радостно подмигнул, но, видя мое настроение, сделал вид, что у него нервный тик, и поспешил тут же ретироваться. — Пожалуй, я в гостиной подожду, — крикнул Винт, захлопывая дверь. — А где скотина? — неожиданно вспомнила я, вдруг осознав, что совершенно позабыла про Аркрая, которого оставила охранять Аленку. Его еще вчера вечером на псарню отвели. С неприкрытым любопытством, разглядывая мой потрепанный вид, ответила драконица. «Плохая из вас хозяйка, Марина Владимировна. Когда вы в последний раз животное кормили?» Пожурила меня девушка, чем выгнала в краску еще больше. «Когда-когда? Тогда же, когда и сама в последний раз ела. Вот только крупной собаки этого однозначно мало было». Видя мое замешательство, Линда бросила на разворошенную кровать, где покоилась самодельная веревка, сделанная из разорванных простыней и покрывала, желтое шелковое платье, которое достала из гардеробной, схватив меня за руку, усадила прямо на тряпку, непреклонно потребовав «рассказывай». И таким фанатичным любопытством горели ее глаза, что я просто не могла не ответить «нет». «Как прошло, вы теперь вместе, тебе понра...» Начав засыпать меня вопросами, Лина аж подавилась воздухом, когда осознала, что я сказала. «Как нет?» — возмутилась она. «А вот так», — отрезала я, поднимаясь. «Что вы здесь делаете?» Уперев руки в бока на манер сварливых бабок, поинтересовалась у визитерши. «Мне сейчас только гостей незваных не хватало». «Ну, Марин!» — начала конючить девушка, но я была непреклонна. Я сказала «нет». «Еще один вопрос на эту тему, и мне придется напомнить тебе статью 412, в которой говорится о неприкосновенности личной жизни». «Ну так ты не подданная патроната!» Тут же нашлась хитрая драконица, чье любопытство уже просто сжигало ее изнутри. В таком случае статья 341, пункт 3/12, хищно оскалилась я. Уже, правда, уголовного кодекса. Личная жизнь патрона неприкосновенна. Явно сникнув, жалобно протянула Линда, понимая, что если со мной еще можно поспорить, то с братом этот фокус не прокатит. «Повторяю вопрос, что вы делаете в моей спальне?» Жестко, стараясь не терять едва приобретенного преимущества, проговорила я. «Стоит только дать слабину, как драконица тут же насядет на меня, и выпереть ее уже будет нереально и не только из спальни, но из моей личной жизни». «А? Так одежду для твоей бабезьяны ищем?» Растерянно похлопала длинными ресницами Линда, предъявляя мне мятое желтое платье. «А что случилось с предыдущей?» — забеспокоилась я. «Просто зная Алену...» «Ну...» — замялась Линда. «Ну...» Практически выкрикнула, поторапливая ее. «Ну, она ей плохо стало», пряча глаза, пояснила наконец-то сестра Свена. «И вырвала пару раз». «И поэтому ты берешь мое платье?» Оценив размер оного, удивленно подняла брови я. «Ну, просто вещи меньшего размера закончились». «Тьерш!» Выругалась я, выхватывая платье из рук опешившей драконицы. «Лекаря вызвали?» — строго спросила, поспешно одеваясь. С мечтой о теплой ванне, увы, пришлось расстаться. Наскоро одевшись, умыв лицо и кое-как махнув расческой по коротким волосам, я бегом устремилась в подземелье. прихватив по дороге с кухни соль, сахар, соду и стакан с ложкой. Если Аленку давно рвет, то, в отличие от драконов, у девчонки скоро наступит обезвоживание. Картина, представшая мне в подземелье, была не из радостных. Аленка валялась на диване из кожи горного скалозуба, как брошенная на пол тряпичная кукла. Сердце ухнуло в пятки. Неужели опоздала? Но нет, нервно дернувшись, девчонка свесила голову с дивана и сделала свое грязное дело прямо на пол. «Марина!» — узрев меня, прошептала она. «Мну, болель!» «Ну, чего там?» — над плечом поинтересовалась Линда. «Лекаря, срочно!» Гаркнула я так, что подпрыгнули от неожиданности все, включая охранников, стоявших возле открытой двери. «Чего стоим?» Зло процедило, смерив двух драконов неприязненным взглядом. На лицах охраны не дрогнул ни один мускул. «Цепные псы не покинут свой пост», — поняла я. «Я схожу», — вызвался Винт, до этого остававшийся вне поля моего зрения. «Уж будь любезен!» Теперь испепеляющий взгляд достался другу. На миг он дрогнул и непроизвольно отшатнулся. Обычно драконы так реагировали на угрожающий взгляд мессира. Неужели я сравнялась с великим и могучим? Но возгордиться собой я не успела. «Марин, ты чего?» Тут же, придя в себя, вопросил Винт. А во мне бушевала не просто злость, а ярость. И пусть умом я понимала, что, скорее всего, это просто действие заклинания, но от осознания, увы, не становилось легче. Остолопы, а Линда еще и дура. Ну как можно было за столько часов не вызвать врача? «Прости», — повинилась я перед другом, опуская взгляд. Перенервничала. «Не переживай, все хорошо будет», — поспешил заверить меня Армор и неторопливо двинулся к выходу. «Вин!» — позвала я и, дождавшись, когда рыжий дракон обернется, прикрикнула: «Быстро!» К моменту появления лекаря я успела влить в вяло сопротивляющуюся переселенку 3 стакана воды с солью и сахаром, чем, как потом признал врач, спасла ей жизнь. Еще бы чуть-чуть, и обезвоживание стало критичным. А спустя час я своей добродетели искренне пожалела, потому что, когда узнала причину, по которой Аленке стало так плохо, тут же захотела сама ее добить, чтобы не мучилась, а заодно и других не мучила. «Марина, мну не спальцально!» Жалобно глядя на меня, оправдывалась попаданка, поплотнее кутаясь в теплый плед, который ей любезно разрешили оставить в камере после ухода лекаря. «Не специально?» — возмутилась я, сидя рядом с ней на диване. «Не специально выпила какое-то непонятное зелье с драконьей кровью?» «Сям, оставайся, лисир, не влез в ампулу, амну. Амну же дырка в пол кусать, как дурочки, пояснила мне девчонка. Вот мну и заверять, а вдруг мну кровь вкусна, и моя теперь в упыр?» «Вампирюга ты недоделанная!» Процедила я и отвернулась. «Дырка в пол! Прости, друг, так твое имя еще никто не коверкал. Ее укусил, проверить она решила». «Алена!» Патетично потрясая руками над пристыженной девчонкой, с нажимом протянула я: «Запомни раз и навсегда, для людей кровь иных рас непригодна ни в каких целях. А драконья, введенная внутрь, еще и является сильным ядом. И не говори, что ты этого не знала. Предупреждающе подняла я вверх указательный палец. Основы безопасного выживания в вашей программе идут сразу же после базовой грамматики и минимальной лексики. Кто тебя учил все непонятные эликсиры пробовать на язык? Марина, ну мну же бить один глотявчик только с кровь дракон. А кровь дракон дарить вечный жив и сильный маг? Или вылечить болячка на худой капец? Фантазия. Обреченно поинтересовалась у переселенки, уже понимая, откуда ноги растут. «Ага», — грустно вздохнув, призналась она. «Алена, Айлар — это реальный мир со своими опасностями, а твое фэнтези... Я даже не знаю, что это такое!» — всплеснула я руками. «Умом ведь понимала, что очередная воспитательная беседа ничего не даст. Но взять и просто так запереть девчонку без объяснения причин все равно не могла». Злость схлынула так же внезапно, как и появилась, оставив после себя усталость и чувство полной опустошенности. Обычно я так себя ощущала, когда рассыпались заклятия, стимуляторы, что давала слабую надежду на то, что таким образом прекратила свое действие Аленкино гениальное заклинание, будь она неладна. «Фантазия — это книга», — пояснила девчонка. «Священная, что ли?» — задрала брови я. «Как тот мир еще жив с такими заветами?» «Нет», — помотала головой рыжая, — «это развлекалка. Сям много книжка про попаданка. Как оно выживать местных жителей, иметь крутой зверюга, находить истинную любовь. Единственный пар с дракон, перевертень и принц». «Что, со всеми сразу?» — удивленно выпучила глаза я. «Да нет», — отмахнулась девчонка, — «с один». И, немного помявшись, уже тише добавила, забавно покраснев: «Ну, или два, но по очередь». «О, хоть не везде». «Погоди», — я ошарашенно уставилась на девчонку. «Так получается, что ты, попав в Айлар, руководствуешься штампами художественной литературы?» «Рамфантика», — вступилась за свои идеалы переселенка, сердито глядя на меня. «Да хоть водка-конфетика», — вспылила я, вновь разозлившись. Правда, на этот раз уже сама. «Богиня-мать, куда твои родители только смотрели?» «Нигде», — огрызнулась эта рыжая беда. «А ну, вымирать, где я быть маленький? Мну любимой бабы воспитать, а про родителей не говорить. А оно пропадать при загадке обстоятельства. Оно точно быть маг и уходить в мир иной. Теперь и мну сям оказаться. Все потому, что я выизбранный и рождал от выизбранный родитель». «Помогите!» — устало простонала я, закрывая глаза. Зато теперь, после короткого экскурса в Аленкину прошлую жизнь, стало понятно ее поведение. Родители пропали при загадочных обстоятельствах, умерли, бросили ребенка, нужно подчеркнуть, когда девочка была совсем маленькой, и воспитывала ее пожилая бабушка, которая, ослепленная любовью к чаду, попросту не заметила, что Алена натура увлекающаяся. Читает уже хорошо. А если, ко всему прочему, девочка еще и прилежно училась, видимо, в подростковом возрасте ей в руки и попала эта самая книга фэнтези. И Алена настолько увлеклась ею, что стала подсознательно подменять реальность своими фантазиями. А бабушка попросту не обратила внимания на то, что психика ребенка формируется неправильно. И вот теперь продукт всех этих ошибок сидел сейчас передо мной, дул милые пухлые губки и сердито сверкал на меня огромными голубыми глазищами, сейчас особо сильно выделяющимися на осунувшемся бледном личике. Все оказалось намного сложнее, чем думалось поначалу. И что мне теперь с ней делать? «Марина, ты засунуть?» Спустя пару минут потрясла меня за плечо Аленка. «В общем, так», резко скинув с себя оцепенение, я поднялась и внимательно посмотрела на переселенку. «Для твоей же безопасности до момента отбытия на второй континент ты останешься здесь». Девчонка тут же вскинулась, чтобы возразить, но я подняла руку, заставляя ее умолкнуть. «По прибытии на второй континент ты отправляешься на повторное освидетельствование к психиатрам, потому что с такими отклонениями я просто не имею никакого морального права выпускать тебя в мир. В лучшем случае ты угробишься уже в первую же декаду, а в худшем унесешь с собой еще сколько жизней. Поэтому не спорь!» Вновь заткнула я переселенку. «Это для твоего же блага!» «Само ты искривление психа ты!» — вскричала Аленка, тоже вскакивая. «Мно не психа!» «А я не говорила, что ты псих!» — поправила ее, окидывая холодным взглядом. «Я всего лишь сказала, что у тебя есть проблемы и требуется повторное свидетельствование, чтобы подобрать необходимый курс терапии. Да, период адаптации от этого растянется на какое-то время, но...» «На какое время?» — перебила меня Аленка, жалобно всхлипнув. «Я не знаю», — сказала как можно мягче. «Все будет зависеть только от тебя, Алена. Как скоро ты сможешь адекватно воспринимать реальность?» «Марин, не быть, пердунтель, ты же мну друг!» Чуть не плача протянула она. В глазах девчонки стояли слезы обиды и отчаяния, но помочь в данной ситуации я ей не могла. С такими подвижками по пси-линии она была банально опасна для себя и окружающих. Жил бы Айлар по законам фэнтези, проблем бы не было. Но позволять ей умереть или, того хуже, убить кого-то еще я не собиралась. Пусть сейчас Аленка на меня обижается, потом, возможно, поймет, что я была права. «Миледи, без 10:05», — заглянул в камеру один из охранников, которого я просила напомнить о времени. «Спасибо», — вежливо кивнула ему и вновь повернулась к Аленке. «На этом пока все. Как только я решу вопрос с нашим отъездом, я тебе сообщу». И, развернувшись, направилась на выход. «Пердунтель!» — срывающимся голосом выкрикнула Аленка, и в затылок мне прилетело что-то увесистое, но мягкое. «А ты истеричка!» Обернувшись, ровно ответила ей и, подняв с пола плед, осторожно положила на пол камеры возле двери, которая тут же с тихим хлопком закрылась, отрезая меня от беснующейся переселенки. Связать ее, что ли, на обратном пути, чтобы она меня не покалечила? Мысль показалась мне здравой, но была тут же вытеснена следующей. Выбраться бы отсюда для начала. Тяжко вздохнув, я быстрым шагом направилась наверх и в сторону южного замка, где располагался кабинет патрона третьего континента.